Но она, Катажина, я не называю свою жену Трудой, предпочитаю второе ей имя, звучание которого для меня более близко, она после его любезности встала из-за стола и выбежала из комнаты. Утро было прекрасным, много снега, скала в ярком блеске солнца походила на сказочную гору, ослепительно белую, на которую даже больно смотреть, или на ледяной дворец.